Елена Долгова. Шестой лишний. Сначала раздался глубокий низкий звук, такой, что дрогнула земля, слегка покачнулись стены. После этого в ночном небе появилось багровое зарево. Оно залило сиянием горизонт и погасило слабый свет двух геонийских лун. Миг Северин хорошо разглядел этот несвоевременный рассвет из окна своей комнаты на окраине Ахаратауна. Квартирный хозяин, хмурый парень с покалеченной рукой, сидя в углу и орудуя одним лишь мизинцем, возился с настройкой рации. «В эфире помехи! Давай беги отсюда, ботаник! Кончились твои каникулы!» — злорадно посоветовал он. «Огонь-то как раз с северо-западной стороны! Точно такое же сияние я видел новобранцам, когда мутанты из их поганой мутантской конфедерации оттяпали у нас половину округа! Я не я, если не начинается новая драка!» Хозяин нервничал, а поэтому много говорил. Зарево продолжало расти и уже занимало половину неба. «Сестренка, вставай!» Северин колотил в дверь соседней комнаты, пока Нина не появилась на пороге. Ее темные волосы растрепались, но взгляд оставался ясным. В нем странным образом не отражалось удивление. «Ты это видела? Слышала?» «Да». «Тогда одевайся и уезжаем. Черт, надо было сделать это еще неделю назад!» Тревога уже возникла, но еще не превратилась в панику. В соседнем дворе люди заводили мотор, там же нескладно лаяли собаки. Незнакомый старик, мучимый бессонницей, вышел под звезды. Он так и стоял возле воротной стойки и неспешно докуривал сигару. Когда от нее уцелело совсем немного, швырнул остаток в кусты. «Давайте мы вас подвезем», — позвал его Северин. «Спасибо, сынок. Лучше я останусь на месте. Привык, а в моем возрасте трудно менять привычки». Снова низко на грани слышимости прогудело, тренькнули стекла, гирлянда нарядных лампочек на чахлых деревьях у ворот мигнула и погасла. Ребенок, невидимый в ночи, безысходно плакал на одной протяжной ноте. «Успокойся, успокойся!» — сердито и укоризненно повторял мужской голос. «Вера, не стой как чучело, возьми его на руки!» Мотор у чужой машины наконец завелся. Минивэн с сомнительным шумом неисправного механизма тронулся с места. «Ночь что надо!» — буркнул кто-то иронически, но за напускной иронией прятался страх. «Горит можжевельник. Военная база, что ли?» «Она самая. Странно, я не чувствую техники в небе». Этот самый второй, говоривший в темноте, оказался сенсом. Миг ощутил характерное покалывание в душе, признак неаккуратной и грубой работы мутанта. «Нина!» «Тихо, не кричи. Не кричи, пожалуйста, ты мне мешаешь». «Видишь что-нибудь?» «Только самое ближнее будущее. Скоро тут начнется такая паника, что мало не покажется». «Давай машину». Тьма во дворе пахла полынью. Спаниель Лотер, мотая хвостом, запрыгнул на заднее сиденье. Машин стало побольше. Северин затормозил, чтобы не столкнуться с мотоциклистом. Тот обратил к джипу лицо в закрытом шлеме и, невероятно похожий на огромное насекомое, сложил руку в оскорбительном жесте, а потом исчез. «Трусы! Подонки! Убивать! Убивать!» — кричал немолодой, но еще крепкий коренастый мужчина. Он выскочил на дорогу, размахивая охотничьим ружьем. Ночь над городом мешала разглядеть мимику. Но жесты человека очень походили на жесты сумасшедшего. Патруль, появившийся внезапно, уже спешил к паникеру. Тот спустил курок. Один солдат пошатнулся, двое других пустили излучатели в ход. Миг видел, как загорелась куртка на груди расстрелянного. Невероятно, но прошитый лучом человек все еще жил. Он даже не упал, а только дернулся, напоминая куклу, сорвавшуюся с нитки. И снова придавил курок. Крупная дробь хлестнула по корпусу джипа. Нина слабо охнула и прикоснулась к мочке уха. Ее блестящая сережка, срезанная у основания, покатилась под ноги Северину. Колесо моментально сдулось, кабина накренилась. «Вляпались!» — в бешенстве сказал Мик. «Бери запаску. Спокойно, до вторжения еще несколько часов, ты справишься». Улица уже наполнилась людьми. Если бы не атмосфера страха, толпа смахивала бы на праздничную. Конец недели. Приоделись получше. Две машины, задев друг друга бортами, намертво перегородили середину дороги. Объезжающие их медленно рулили вдоль обочин. Толпа качнулась, зажатая между машинами и отрядом сил обороны. Мертвый паникер все еще лежал на спине, рассматривал пустыми глазами окрашенное пожаром небо. Кусок черепицы пролетел в воздухе и задел каску солдата. Девушка в малиновом платье, певица из соседнего ресторана, мелькнула ярким пятном. Ее раскрытые бледные ладони на секунду прижались к стеклу. «Ради бога, пожалуйста, возьмите меня с собой!» «Залезайте!» Девушка, впрочем, не села, а отшатнулась, указывая на Нину острым в серебряной краске ногтем. «С ней не поеду. Она тоже мутантка». «С чего вы взяли?» «У меня от таких болит голова. С кем угодно, только не с этой стервой». Сверкнув малиновым платьем, певица исчезла за углом. Нина молчала, будто прислушивалась к чему-то таинственному и скрытому от других. «Не огорчайся», — медленно сказала она наконец. «Девчонка неплохая, просто сейчас в истерике. Давай, меняй, наконец, это чертово колесо». Пока Северин возился с колесом, поток машин уже поредел. Двое мужчин в потрепанных куртках остановились неподалеку, погано посмеиваясь, потом приблизились. Мик знал, что не справится с двумя противниками, и это бессилие унижало его. Все переменилось внезапно. Один из противников с коротким всхлипом бросился в сторону. Второй осторожно попятился, вильнул и тоже убрался в потемки, и только тогда Мик разжал стиснутые кулаки. «Что ты сделала с ними, Нина?» «Я показала им другого человека вместо тебя». «Кого?» «Неважно. Страшного. Каждый из них видел свое». Спаниэль скулил на заднем сиденье, и это была их последняя ночь в Ахаратауне. Утро они встретили в степи. Двое затерявшихся людей и собака. Как только встало солнце, жара начала усиливаться и к полудню палила, как в раскаленной жаровне. Сестра Северина устроилась на заднем сиденье. Пес прижался к ее ногам. В приоткрытое окно машины несло топливом, пылью и смятой полынью. «А эти мутанты, они могут то же самое, что и ты, сестричка?» «Нет, они гораздо круче». «А на кого похожи?» «Вот приду, ты увидишь», — сумрачно пообещала Нина. «Вообще-то типа людей, и до войны к ним можно было съездить туристом». «Да ну, я передумал, даже смотреть не хочу. Кстати, ты заметила? Стрельбы почти не слышно». «Им стрельба не особо-то и нужна. Так справляются. Вода у тебя осталась? Дай сюда, хочу немного хлебнуть». Она отпила глоток из фляги и завинтила крышку. Мик вышел размять ноги. Горелый остов чужого джипа торчал в отдалении. Мертвый хозяин, должно быть, находился внутри. Под ботинками нехорошо похрустывало, и землю усеивали кости неизвестно почему погибших зверьков. У Нины неестественно горели щеки. Этот румянец оказался симптомом подступившей лихорадки. Она снова уснула на заднем сиденье и спала долго, но беспокойно, не откликаясь и не приходя в себя. Северин не мог и не умел помочь ей. Он гнал джип на юго-запад и провел в сильной тревоге несколько часов. Ты зря струсил. Это был просто транс. Хмуро и твердо, уже очнувшись, сказала ему сестра. Ничего со мной не будет, по крайней мере, сейчас. Я уже говорил тебе, что давно еще дома видела будущее. Пророчество не врет. Меня убьют когда-нибудь в полнолуние. Обе геонийских луны в эти дни были ущербными, и Мик слегка успокоился. Эта мелкая деталь давала отсрочку, может быть, даже на годы. База «Можжевельник» продолжала догорать, пачкая черным дымом горизонт. Две штурмовые машины незнакомого, странного силуэта беззвучно пролетели над степью, и в этот миг Северин до конца понял, что такое ненависть. Он не кричал и не грозил, просто стоял и смотрел в небо, а пальцы его искали несуществующий курок до тех пор, пока Нина очень осторожно не взяла брата за руку. «Не надо смотреть им вслед, пожалуйста. А то пилоты почувствуют это и вернутся». «Не вернутся, нас не видно. Джип и здешняя земля почти одинакового цвета». Вражеские летуны и впрямь больше не показывались. Однако оба они, Мик и Нина, уже осознали последствия поспешного бегства. Продуктов оставалось на 2 дня. Бензина не хватило бы и до границы округа, уником не работал. Степь пустовала, должно быть и война, и основной поток беженцев из Ахаратауна прошли стороной. Недостижимая столица находилась далеко на юге, там был настоящий дом Северина, но этот дом уже мог превратиться в развалины. Вот так и кончается Армагеддон разгромом. Забавно. Прежней жизни больше нет, и мы оказались в тылу у врагов. Как тебе это? Никак. Вообще-то не внушает оптимизма. Куда теперь? Можно к восточному побережью, но если не отыщем, где заправиться, то машину придется бросить. Джип продолжал тащиться по степи, изредка объезжая курганы и сломанные менгиры. Глуши безлюди лишь усиливали тоску. Вдобавок потерялся Спаниель. Он исчез во время дневки, забежав за груду валунов. Пару раз издали доносился тоскливый вой, но оставалось неясным, был ли это пес или дикий зверь. Поиски ничего не дали, и Нина больше не чувствовала присутствия собаки. «Тут очень странно», — ближе к вечеру сказала Мику сестра, хотя трава, земля и серые разрозненные камни в небольшой впадине выглядели совсем обыкновенными. «Похоже на природную аномалию». «Что ты о них знаешь?» «Ну, немного. То, что рассказывал отец. В таких местах может отказывать техника и оружие, иногда меняется физика и даже логика событий. Кстати, мои способности сильно ослабели. Я почти не чувствую ни людей, ни зверей». «А будущее до сих пор видишь?» «Чуть-чуть». «Тут опасно?» «Да». «Солдаты могут появиться?» «Нет». «Хотя бы это радует. В темноте я далеко не уеду, и ночевать придется здесь». Мик прикинул, нет ли под слоем почвы карстового провала, а потом отогнал джип в самую низину, чтобы он не маячил на фоне тусклого заката. Под конец спуска почему-то заглох мотор. Смеркалось быстро, как это бывает в южных широтах. «Ладно, завтра разберемся. Сейчас важнее отдохнуть. Место неплохое, по крайней мере, мы тут не на виду». Следующее утро выдалось хорошим. Ночью пролился дождь, который прогнал жару. К удивлению пробудившегося Мика, возле джипа крутилась троица незнакомых оборванцев. Тот, кто стоял поближе, худой тип лет 35, вежливо и как ни в чем не бывало, постучал тонким, но заскорузлым пальцем в стекло. «Подъем!» Чужаки не казались ни агрессивными, ни испуганными. Их социальная принадлежность уже слегка затушевалась осевшей на лицах и одежде грязью, но не до конца. Худощавый походил на менеджера средней руки, при нем сохранился галстук, теперь свернутый улиткой, он расположился в кармане хозяина. «Доброе утро! Вы беженцы из Ахаратауна?» — вежливо спросил человек. «Да». «Мы, собственно, тоже, но снялись оттуда еще 2 недели назад». «А почему задержались здесь?» «Мотор заглох. Новости есть?» «Наши разбиты. Живельник сгорел. Все, кто успел, отступили на юг». «Да, трудные времена. Все сбежали, а вы, получается, не успели». «Не повезло». «Что ж, невезение — дело приходящее. Давайте вылезайте и присоединяйтесь к компании. Завтрак на 5 ждет. Любите жареных кроликов? У нас целых 4 кролика, всем хватит. Я Лори». Северин непроизвольно поежился. «Не бойтесь», — спокойно сказал Лори. «Тут особенное место. Техника умирает сразу же. Я сильно удивился, когда ваш джип въехал в самую середину впадины. Самоходом скатился, да? Снаружи нас не видит. Ни детектором, ни при помощи оптики. Получается, что тут вроде бы никого и нет. Это очень удобно, не правда ли? Хорошо, что нас тут никто не видит». Двое его товарищей охотно согласились. Один, почти 50-летний, имел характерный вид нарядившегося огородника, на который наложилась неряшливость человека, оказавшегося в бегах. Третий, юноша лет 17, ловкий и бледный, предпочитал помалкивать. Нина поймала на себе его изучающий взгляд. «Кроликов тут можно ловить петлей. Росен раньше работал на меня, теперь он тоже работает на меня. Жарит кроликов на углях. Получается очень вкусно». Росен, тот самый человек со внешностью огородника, с достоинством кивнул. Бледный парень так и не представился. Он продолжал смотреть на Нину, как будто прикидывал, что она держит в сумке. Почти бездымный, но жаркий костер горел в траве. Похоже, в нем тлели подсушенные экскременты копытных. Вертел из прутика лежал на 2 рогульках. Куски мяса успели подернуться коркой. Лори ловко разделил 3-го кролика охотничьим ножом, единственным оружием, которое оказалось у его сотоварищей. Чувствовали они себя, тем не менее, вполне комфортно. Северина коснулось мимолетное подозрение, что кролик не кролик, и на вертел надеты тушки степных котов. По крайней мере, среди содранных и валяющихся в стороне серых шкурок длинных ушей не было. «Присаживайтесь. Соль кончилась вчера, но мясо и так солоноватое. Как вы поняли, мы внутри аномального пятна. Всего 600 шагов в диаметре. Будь место побольше, на него давно обратили бы внимание власти». «Здесь ничего не бывает, ну, такого, словом, этакого». Лори понял Северина, но, очевидно, у бывшего управляющего не хватило слов. «Сны», — наконец коротко сказал он. «Нигде в другом месте я не видел таких снов». «И не только», — добавил Росен. «Да», — легко и почти бездумно согласился Лори. «Иногда происходит ненормальное со временем, вернее, время-то остается на месте, но что-то меняется внутри тебя самого. Допустим, то спишь целый день, как убитый, то готов бегать по кругу. Это наподобие прилива и отлива». Росен разлил чай в импровизированные чашки, устроенные из пустых консервных банок. Края каждой были аккуратно загнуты, чтобы не поранить рот. Присутствовала в Росене некая обстоятельность. Третий, тот самый очень бледный парень, наконец назвался. Его звали Гриня. «Ваша сестра — мутант», — вежливо, но твердо сказал Росен. «Но мои парни без предрассудков. Ничего, со всяким может приключиться. Такой уж мир достался нашим предкам, чтоб его разорвало. Может, это даже хорошо». Очевидно, эти люди не страдали страхами, характерными для певицы из Ахаратауна. После завтрака Мик лег на спину и принялся рассматривать небо. После того, как догорела разрушенная военная база, оно выглядело незапятнанно голубым. Солнце палило в лицо сбоку. Лори много болтал. По его словам, он потерял новый дом и перспективную карьеру, но при этом выглядел подозрительно довольным. Росен, человек грубоватого склада, время от времени пытался вставить словцо, но получалось в основном о сортах огурцов и о погоде. «Что-то тут не так. Мы все время что-то упускаем», — устало подумал Северин. Косточки кролика обглодали начисто. День медленно катился к закату. Ужинали смородиновым джемом из запасов самого Мика. На ночь разбрелись кто куда, заботясь лишь об одном — не переступить ненароком границы аномальной зоны. Ночью Мик увидел сон. И сон этот был страшен. Он шел куда-то в толпе других людей. Серые капюшоны совершенно скрывали головы, но Мик не сомневался, что облик спутников безобразен. Цель, которая неизбежно лежала впереди, принуждала ускорять шаг, хотя достигать ее совсем не хотелось. Как назло, прервать иллюзию не получалось, и Северин мучился в вымышленном мире точно так же, как если бы этот мир был настоящим. «Что?» Нина трясла его за плечо. «Ты закричал!» «Извини. Кошмары. Активность почвы тут зашкаливает. Нужно только дождаться утра, когда встанет солнце. Мы отсюда уйдем», — твердо сказала она, а Северин промолчал. Он уже знал, что завтра не тронется с места. Остаток темного времени прошел спокойнее. Утром морок совсем слинял. К полудню ночные сомнения выглядели неубедительными, а мир сиял, словно свежая монета. «Что мы имеем на сегодня?» — бодро спросил Лори. Росан разбирал сорванную у основания камней траву по сортам. Интересно, чем они питаются, но если не считать травы и кошек. Северин прислушался. Приглушенный рокот мотора доносился с юго-востока. Гриня пропал, скрывшись за стоячими валунами, и снова появился, призывно махая рукой. Лори подобрался, уволень Росен бросил свою траву. Они цепочкой потянулись в южную сторону, так ничего и не объяснив Северину. Нина ровными зубами жевала кончик сорванного стебля мятлика. «На южной границе участка заглох чей-то джип». «В джипе есть люди?» «Один человек. На нем защита армейского образца. Он, как и ты, пока ничего не понял». Гриня первым появился из-за камней. Парень шел, вытирая нос так ловко, что невозможно было разглядеть, кровь это или сопли внезапного насморка. Лори шагал следом, бок о бок с новым пришельцем. Неторопливый Росен замыкал шествие компании. Чужак крутил головой в шлеме, еще не понимая соли ситуации. «У меня сломалась машина», — сказал он, сильно заикаясь. «Я благодарный человек и в состоянии оплатить. Вам лучше проявлять дружелюбие», — как бы несколько неуверенно добавил он. Продолжение и окончание рассказа Елены Долговой «Шестой лишний» в следующем выпуске «Модели для сборки».